Глава 13. Я вскочила с кровати в холодном поту. Проклятие. Во сне я снова превратилась в растение из парка. Хорошо хоть, что мне посчастливилось проснуться прежде, чем рыся приблизилась ко мне с огромными ножницами. Так дальше продолжаться не могло. Мне нужно было нормально поспать хоть пару часов. Может, попробовать успокоительный чай, который так советовала Лоти. Пусть он даже страшно воняет валерьянкой. Поэтому каждый раз, когда Лоти пила этот чай, Спот прыгал ей на колени и влюбленно заглядывал в глаза. Взглянув на будильник, я поняла, что через 2 часа эта ночь закончится. Каких-то 2 часа, за которые мне уже, вероятно, не уснуть, если я срочно не сменю пропитанные потом вещи. Поэтому я включила ночник, встала и вытащила из шкафа чистую пижаму. Только я собралась ее надеть, как дверь в комнату отворилась. Я вскрикнула от страха и выставила вперед кулаки для самозащиты. Непонятно, кого именно я ожидала увидеть. Но в комнату зашла всего лишь Мия. Она даже не взглянула на меня, а медленно прошла мимо и направилась к моей кровати. Она смотрела какими-то стеклянными глазами. «Да», — сказала она, — «вот тут она и лежит». «Нет, она тут не лежит», — сказала я. «Она стоит. Здесь, у шкафа». Но Мия, казалось, меня не слышала. Она протянула вперед руки, будто хотела что-то потрогать. Я поспешно натянула через голову футболку от пижамы, подошла к Мии и осторожно взяла ее за локоть. «Эй, она выглядит точно как ты, Лив», — прошептала Мия, устремив застывший взгляд на мою смятую подушку. С того момента, как Мия переступила порог моей комнаты, она еще ни разу не моргнула. «Я это сделаю», — решительно добавила она, и быстрее, чем я успела понять, что происходит, схватила одну из моих маленьких диванных подушек, ту, на которой была вышита белочка, и обеими руками прижала ее к подушке на моей постели. «Мия», — сказала я жестким голосом, — «это какое-то сумасшествие. Моя сестра пытается удушить подушку при помощи другой подушки, хотя если бы я случайно не встала, она душила бы сейчас меня саму. Просыпайся! «Сейчас же!» — я схватила сестру за плечи и принялась изо всех сил трясти ее. «Мия, уймись, подушка уже мертва!» Вдруг она тяжело задышала и зажмурилась от света лампы. Затем она пронзительно закричала. То есть со стороны ее крик, может, и не казался таким уж пронзительным, но Мия орала мне прямо на ухо. Как бы там ни было, громкость была достаточной для того, чтобы на горизонте появился Грейсон. Он толкнул дверь и ввалился в комнату в старомодных фланелевых штанах в крупную клетку. Они были нижней частью пижамы в стариковском стиле, которую рыся подарила ему на Рождество, не зная, что Грейсон никогда не спит в футболках или пижамных рубашках. Без верхней части пижамы вид у него был все-таки не совсем стариковский. Что тут произошло? Я была несказанно рада, что успела таки натянуть футболку. Пусть даже шиворот на выворот, как я тут же заметила. «Она снова ходила во сне», — сказала я. Мия кивнула довольно смущенно. Она попеременно глядела то на меня, то на подушку в руке и все еще тяжело дышала. «Я снова ходила во сне?» — повторила она. «Мне приснился жуткий сон. У Лив появился двойник, подлое существо, которое хотело убить ее и занять ее место. Но тебе удалось вовремя убежать, Ливи, и я спрятала тебя в своей комнате. Все остальные считали, что двойник и есть настоящая Лив». Она окинула Грейсона укоризненным взглядом. «И ты тоже». «Ну, извини, что ли», — сказал Грейсон. К счастью, он был, похоже, единственным, кого мы разбудили. Я быстро закрыла дверь, чтобы никто больше нас не услышал. Мия кашлянула. «В общем, мы должны были подождать, пока поддельный Лив не уснет. Затем мы прокрались в твою комнату и...» Она резко замолчала. «И хотели задушить поддельную Лив», — продолжила я, взбивая свою подушку. «Подушке еще повезло, что тебе не пришло в голову заколоть ее ножом. Значит, во сне я пробралась в твою комнату, взяла подушку, чтобы...» «О, боже!» Мия испуганно глядела на меня. «Да это же ужасно!» «Перестань, ничего ведь не случилось». «Но если бы ты лежала в кровати...» Глаза Мии наполнились слезами. Мия плакала очень редко, и чаще всего это были слезы ярости. Поэтому я тут же крепко взяла ее за руку. «Мия, послушай, все в порядке». Я мягко подтолкнула ее к краю своей кровати и села рядом с ней. «Нет, не в порядке», — сказала Мия. Грейсон продолжал стоять перед нами в полной нерешительности. «Она пыталась задушить тебя подушкой?» «Нет, она душила одну подушку другой. Только и всего». Я бросила на него рассерженный взгляд. «Неужели надо обязательно все усложнять? Он же видит, что Мии и без того непросто». Но Грейсона мой сердитый взгляд, казалось, не впечатлил. Он подсел к Мии с другой стороны. «Можешь вспомнить, кто в твоем сне подал идею задушить Лив?» «Ты имеешь в виду задушить подлого двойника Лив, которого ты считал настоящей мной», — сказала я, все еще пытаясь гневно зыркнуть на Грейсона через голову Мии. Но он не обращал на меня внимания. «Некоторые сны не поддаются анализу, их хочется лишь поскорее забыть. Например, если из твоих ног вырастают корни, а из пальцев рук — ветки и листья. Предлагаю сейчас отвезти Мию в кровать». Мия замахала головой. «Нет, я никогда больше не хочу спать! Во сне я совершаю страшные вещи!» «Если хочешь, я лягу с тобой и буду тебя охранять», — сказала я, поглядев на часы. «Сколько уж тут осталось? Можно я просто останусь здесь?» Не дожидаясь моего ответа, Мия забралась под одеяло и свернулась калачиком. «И так тоже можно, конечно», — сказала я. Грейсон вздохнул. «Лив, тебе не кажется, что этот лунатизм несколько странный? И то, что она пыталась убить тебя во сне?» «Только не преувеличивай», — я поправила Мии одеяло. «Речь ведь шла о моем двойнике». «Я правда никогда больше не усну!» Бормотала Мия, но глаза ее при этом сами закрылись, а лицо посветлело. «Только один разочек, сейчас! Я ведь так устала!» Конец фразы превратился в малопонятное мычание, и тут же ее дыхание стало глубоким и спокойным. Мы с Грейсоном молча наблюдали за Мией. Неожиданно я ощутила его близость, и мне вдруг захотелось, чтобы он все-таки надел какую-нибудь футболку, прежде чем ко мне зайти. Его голый торс меня страшно раздражал. «Кажется, настал тот час, когда тебе пора покинуть мою комнату. Ты не считаешь?» — спросила я и почувствовала, что это прозвучало как-то слишком язвительно. Вообще-то мне он ничего плохого не сделал. Лишь глядел на меня сукаризной и только и всего. Но я уже не могла остановиться. «Или ты забыл, что семейство Спенсеров торжественно и навсегда покрыло нас позором? Никаких доверительных отношений с убийцами деревьев быть не может». Грейсон взял меня за руку и вынудил меня посмотреть на него. «Лив, прошу тебя, отнесись серьезно к тому, что сейчас произошло. Что если этот сон Мия смотрела не одна? Что если кто-то управляет ее сновидениями, чтобы нанести тебе вред?» Я поперхнулась. «Это совершенно исключено», — хотела сказать я. Но вдруг Грейсон прав. «Подумай сама, откуда леди Тайна могла знать все эти подробности о тебе?» «Действительно, откуда?» Волосинки на моих руках встали дыбом. «Подробности, которые были известны только тебе», — настойчиво продолжал он. «Тебе и Мии. И еще Генри». «Без понятия», — прошептала я. «Но Мии никому бы не выдала мои секреты». «Добровольно нет. Но, возможно, кто-то проник в ее сны и таким образом выведал твои тайны». Карие глаза Грейсона при свете ночника казались гораздо темнее, чем обычно. Было видно, что он не на шутку обеспокоен и действительно сопереживает. Мне вдруг захотелось уткнуться ему в грудь и расплакаться от усталости. Но я, конечно же, ничего подобного не сделала. Даже наоборот, чуть-чуть отодвинулась от него. «Значит, ты считаешь, что леди Тайна подкараулила Мию во сне?» Он пожал плечами. «Скорее, некто, передавший информацию леди Тайне. И этот некто внушил Мии, что ночью она должна прийти в мою комнату?» Я покачала головой и убрала прядь с лица сестренки. «Во сне она выглядела такой милой. В детстве я тоже страдала лунатизмом. Это у нас семейное. Мы все очень живо воспринимаем сны». «Да, это уж точно». Грейсон вздохнул. «А теперь на чистоту. Вы с Генри до сих пор этим занимаетесь?» «Только не надо сейчас читать мне нотации. Ну, Грейсон не отпустил меня, пока я не поглядела на него невинным взглядом. Вы до сих пор бродите по этому коридору, так ведь?» «Но понимаешь, как же это тяжело. Мне так хотелось ему соврать. Хотя бы для того, чтобы не ощущать на себе его укоризненный взгляд». «Не совсем», — пробормотала я. «А вот и он. Укоризненный взгляд. Тут как тут». Похоже, Грейсон был непревзойденным мастером подобных взоров. «Я заметил темные круги у тебя под глазами. В глубине души я даже удивлялся, как это вы смогли так спокойно все это бросить. Генри, да и ты тоже. Об Артуре я вообще молчу». Глубоко вздохнув, Грейсон отпустил мою руку. «Я вас не понимаю. Это неразумно, это легкомысленно. Да это попросту неэтично, наконец. Сны, они, как мысли, должны оставаться свободными. Никто не имеет права подглядывать их или подслушивать. Даже ради забавы. Но этого мы не делали», — попыталась оправдаться я. «Мы не пробираемся в сны других людей. Разве что в крайних случаях, когда нас преследует монстр ада, и твоя дверь вдруг оказывается единственным путем к отступлению. Мы встречаемся только в наших собственных снах. В этом ведь ничего плохого нет. Ничего, кроме того, что вы совершенно ничего не знаете о том, как вообще устроен мир снов. И это после всего, что нам пришлось пережить в прошлом году?» Шепот Грейсона стал настолько громким, что и шепотом его назвать было сложно. «Я-то думала, мы все согласны с тем, что никаких демонов, в общем, и конкретного демона, в частности, не существует», — сказала я. «Это не меняет того факта, что вы совершенно не представляете, на что идете. Это необдуманно. Это аморально. Это нездорово. Это...» «Тссс», — перебила его я. Подобный спор в пятницу около 5 часов утра в сочетании с необъяснимой потребностью со слезами броситься на голую грудь Грейсона совершенно выбил меня из сил. «Ты разбудишь Мию. Ей нужно выспаться. Да и мне тоже». Я показала на свою кровать. «Вот именно». Грейсон направился к двери быстрыми шагами. В такой ярости я его еще никогда не видела. У порога он обернулся и снова поглядел на меня. «Думаешь, я не замечаю в каком-то состоянии? Не говоря уже о количестве кофе, которое ты вливаешь в себя по утрам. Как долго ты еще протянешь в этом ритме? Не дожидаясь ответа, он бросил мне довольно недружелюбное спокойной ночи и вышел. Хотя бы не хлопнул дверью, и на том спасибо. Тебе тоже. В следующий раз, по возможности, заходи ко мне в одежде. Пробормотала я ему вслед. Затем я выключила ночник, осторожно прилегла рядом с Мией, укрылась и почувствовала себя ужасно. Конечно же, уснуть я больше не смогла. Вместо этого я раздумывала над словами Грейсона. Что, если кто-то действительно украдкой пробирается в сны Мии? Кому это может быть нужно? Хотел ли этот кто-то таким образом мне навредить, как предполагал Грейсон? Единственная, о ком я тут же невольно вспомнила, снова была Аннабель. Вдруг она умеет управлять спящими и может, например, заставить человека ходить во сне. Но ведь чтобы пройти через дверь Мии, Аннабель понадобилась бы ее личная вещь. А как бы ей удалось эту вещь добыть, находясь в психиатрическом отделении закрытого типа? Или дело обстояло именно так, как предполагал Артур, и у Аннабель действительно был помощник в реальном мире? Возможно, мы даже были с этим помощником знакомы. Мия легонько заворочилась. У нее был безмятежный вид. Я оставила попытки уснуть, осторожно выскользнула из кровати, завернулась в теплую вязаную кофту и уселась на полированный подоконник. Мое любимое место для размышлений с тех самых пор, как мы перебрались к Спенсерам. Отсюда открывался вид на сад, за которым Эрнест ухаживал с такой любовью. В это время года сад, правда, выглядел довольно безрадостно. Голые деревья и облетевшие листья. Но можно было представить, как он преобразится к весне, когда зацветут вишни и магнолии, а по земле будет стелиться ковер из незабудок. Этой ночью мне казалось, что весна не наступит никогда. Мия повернулась на другой бок, глубоко и спокойно вздохнула. Хотя бы она крепко и сладко спала. Я поглядела на сестру. Может, это просто игры моего разума, но я никогда не допущу, чтобы кто-то пролез в сны Мии. Только вот как мне защитить ее дверь? Это был довольно заковыристый вопрос. В состоянии ли я своими силами повысить уровень защиты ее двери, или нужно было обо всем рассказать Мии, чтобы она могла сама о себе позаботиться? До того момента, когда прозвонил будильник, ответ я так и не нашла. Ясно было лишь одно. Мне снова понадобится нечеловеческая порция кофе.